В бешенстве повторял он, забывая, что Андрей скорее даст себе отрубить голову, чем обидеть Динку. В лесу Леня оглянулся, прислушался. Над его головой спускались черные гроздья черемухи, над ними хлопотливо гудели пчелы. «Ты самый счастливый из нас троих!» — с горечью вспомнил Леня слова Динки. «Да, еще вчера он был счастлив. Они были счастливы оба, но вмешался третий человек. И, может быть, сейчас, только сейчас, прощаясь с этим третьим, макака вдруг поняла, кто ей дороже. Иначе почему бы она так плакала?» Леня хватался за голову. Ревность и злоба возвращали его в те далекие годы, когда он был диким волжским мальчишкой, брошенным сиротой Ленькой. Буря, поднимавшаяся в его душе, начисто сметала все, что с таким трудом было достигнуто в теплой семье Арсеньевых, в семье, которая давно уже считала его сыном и братом. Неблагодарный, он проклинал теперь день и час, когда пришел в этот дом. Ему нужна была одна макака. Он пришел ради нее. Ради нее. Ради нее он забивал себе голову учебой. Он старался стать человеком, равным ей, чтобы иметь право на ее любовь. И вот теперь, когда все достигнуто, он может потерять ее, и это будет уже навсегда. Ему вспоминался утес и Волга, широкая, бескрайняя Волга. Нет, он не должен был соглашаться на эту новую семью. Он должен был украсть, увести свою макаку. Волга не выдала бы их. Они носились бы по ее волнам счастливы и свободны. А теперь она сама не пойдет за ним. Она любит другого. Она плачет, прощаясь с ним, как никогда не плакала раньше. Леня бросился ничком в траву. Перед глазами его вдруг встало лицо Марины. «Я говорил тебе, мама, что она уйдет к Хохолку!» В отчаянии крикнул он и, словно откуда-то издалека, услышал строгий и нежный голос своей названной матери. Голос, которому он привык повиноваться в свои мальчишеские годы. Мать! Она была ему настоящей матерью. Он так любил ее, так верил каждому ее слову. Она была ему другом. И как же посмел он сейчас? Леня закрыл руками лицо и затих. «Во всяком положении человек должен оставаться человеком», — часто говорила Марина. Что бы она сказала сейчас, если бы прочитала его мысли, если бы видела его здесь, в лесу? Леня любил Марину крепкой сыновней любовью. Он и пришел в ее дом как старший сын, как первый помощник и советчик во всех ее трудных делах. Он, как мог, заботился о своей названной матери, оберегая ее покой, брал на свои мальчишеские плечи трудные хлопоты по хозяйству и неустанно внушал сестрам, что мать очень устает, мать нужно беречь. Благодаря Марине Леня никогда не чувствовал себя чужим в этой семье. Но, несмотря ни на что, он очень редко называл Марину мамой. Это дорогое ему слово легко произносилось в разговоре с сестрами. «Мама сказала, мама хочет». Он свободно называл ее своей матерью в кругу товарищей, но, разговаривая с ней, как-то невольно избегал называть ее как бы то ни было. Марина видела это и грустно думала. «Может быть, ему дорога память о той умершей матери, которую он смутно помнил в раннем детстве». Так прошли долгие и трудные годы. Из уличного мальчика вырос светловолосый юноша с темными бровями, тонкой цепочкой, стягивающими переносье, серыми, спокойными глазами, глядевшими на приемную мать с гордостью и обожанием. И однажды настал этот счастливый день, когда неожиданно для себя Леня свободно и радостно назвал ее мамой. Марина навсегда запомнила этот день. Шли выпускные экзамены. Марина сидела на крылечке и с нетерпением ждала сына. Сестры тоже волновались. Динка бестолку бегала по хутору, приставала к мышке. Леня еще издаль увидел мать и, размахивая фуражкой, перепрыгивая через кусты и грядки, напрямки бросился к ней –